При чем здесь спички? Бабушка в осетинском селе считалась странной по многим причинам. Во-первых, она была русской, которая прекрасно писала и читала по-осетински, но не говорила, хотя все понимала. Во-вторых, она дружила с местной гадалкой, ворожеей, знахаркой и со страхом всего села Воржитхан. В-третьих, моя бабушка, женщина, стала главным редактором местной газеты районного масштаба, что считалось даже не чудом, а чем-то невероятным. Продолжать можно долго. Бабушка выходила замуж тогда, когда хотела. Рожала детей от того, от кого хотела. Ее дочь Ольгу, мою маму, должны были много раз сбросить в терек, как сбежавшую невесту и опозорившую род девушку. Но она уехала в Москву. Бабушка имела связи везде. От глухого аула до Москвы. Ее знали все. Ей писали письма. «Северная Осетия» редактору Марии или «Северная Осетия» в газету Марии. И письма всегда доходили. Она могла достать луну с неба и погасить солнце. При этом она не умела готовить, вязать, шить и делать все то, что делают осетинские женщины. Бабушка говорила с мужчинами на равных, на всех торжествах сидела за мужским столом. Она православная, крещенная, похоронена на старом мусульманском кладбище. Среди стел стоит обычный строгий камень с пятиконечной звездой, знак ветерана войны. Бабушку уважали в селе. Ее берегли и хранили. Главной хранительницей была, конечно, Воржитхан. Меня любили всем селом, потому что я была единственной внучкой бабушки. И меня тоже оберегали, хранили и кормили всем селом. Если бабушка делала что-то странное, соседки собирались и обсуждали, надо ли вмешаться или не стоит. Она это делает, потому что Лермонтов или потому что плохо себя чувствует. Потом все шли к Воржитхан, и та выносила вердикт — вмешиваться или нет. Бабушку все считали немного сумасшедшей. Никто не удивлялся, если у нее в доме по ночам горел свет. Если свет горел в другом доме, то соседи обязательно бы зашли, спросили, что случилось. Бабушке было наплевать на свой внешний вид. В шкафу висели два костюма. Один повседневный, для поездок по инстанциям, другой — с орденами. Два халата и два рабочих платья. Если мама привозила ей наряды из Москвы, бабушка вешала их в шкаф. Не могла надеть платье или красивую блузку. Ей было неловко, что ли? Туфли, самые модные, которые мама доставала в Москве, стояли в шкафу, в коробках. Мама приезжала и ругалась. Почему она их не носит? Зачем мама тратила деньги и покупала? Бабушке было неудобно. «Ты хочешь ходить в портянках?» Да, бабушка, прошедшая всю войну, считала, что сапоги — лучшая обувь в мире, и к ним обязательны портянки. Она не умела краситься, не умела наряжаться, не умела крутить бигуди. Нет, мне кажется, до войны она все это делала, а потом заставила себя забыть. Она была красавицей, с грудью, талией, светлыми волосами. Она просто не хотела тратить свое время на лишнее. Торопилась успеть в профессии. Писала каждый день, не давая себе права на отдых. Хотела успеть написать. Репортаж, книгу, историю, сказку, неважно. Если не писала, то день считался прожитым зря. Пустым, бестолковым днем. Как бигуди, пустые и бестолковые. Я тоже ходила в сандалиях и туфлях с вырезанными пальцами, когда обувь становилась мала. Бабушка брала ножницы и обрезала перед. Мама спрашивала, как мне подошли новые, присланные ею туфли, и бабушка говорила, что не подошли, жмут, неудобно. Сколько я себя помню, я ходила в теплых штанах или рейтузах с начесом. Сверху платье или юбка, а под ними штаны. Мама привозила мне из Москвы колготки, но никто в селе из девочек в колготках не ходил. Это даже считалось неприличным. Под школьным фартуком теплая вязаная кофта. Бабушка не хотела, чтобы я выделялась из общей массы, как всегда выделялась моя мама. У меня были длинные волосы, без всякой челки. Я даже спрашивала у бабушки, когда смогу носить платок. Бабушка отвечала: «Скоро». Только иногда она вспоминала о том, что может быть женщиной, притом красивой. Я помню, как она приехала в Москву, и мама решила отвезти ее в ресторан на ужин. Мама сводила ее в парикмахерскую, где бабушки закрасили седину, сделали маникюр, педикюр. Дома бабушку ждало новое платье, туфли, чулки. Бабушка стерпела все. Но перед самым отъездом она села на диван и сказала, что никуда не поедет. Устала. 6 драгоценных часов были потрачены впустую. И если она сейчас куда-то поедет, то вечером не напишет ни строчки от усталости. Бабушка села за портативную механическую машинку и стала стучать по клавишам. Мама сидела в коридоре и плакала. Я металась между ними и не могла понять, что случилось. Красивая, в черном платье, мама мне очень нравилась. И нравилась бабушка, которая так быстро стучала по клавишам машинки, что хотелось заглянуть ей через плечо и прочесть, что она пишет. Это категорически запрещалось. Мама обещала привезти мне из ресторана пирожное. И я очень хотела это пирожное. Но не хотела, чтобы бабушка от меня уезжала. Так что не знала, чью сторону выбрать. Иногда в бабушке все же просыпалась женщина. Как-то она вдруг решила похудеть в области живота. Остальные места ее не волновали. Но талия для женщины — все. Бабушка непременно хотела иметь талию. «Что мне делать?» — спросила она Варжетхан. «Не знаю. Талию я не лечу», — рассмеялась-то. «Что мне делать?» — пришла бабушка к соседке Мадине. Мадина от природы была худой, а после рождения третьего внука и вовсе стала стройной, как газель. Живот у нее был плоский, как у девушки, так что она могла считаться экспертом по сбросу веса. «Я хожу за младшим Георгием», — ответила Мадина. «Наклоняюсь. То игрушку подберу, то его подниму. Спина болит, зато живота нет. Тебе что нужно, спину или живот?» «Живот. Буду наклоняться», — решила бабушка. Просто так наклоняться ей показалось неинтересным. И бабушка придумала, что будет наклоняться зачем-то. Ее творческое мышление выдало подсказку. Утром бабушка брала коробок спичек, выходила во двор и, как сеятель, разбрасывала спички по участку. Потом ходила и подбирала. Так она делала наклоны. Конечно, соседки немедленно заметили эту странность, но пожали плечами. Может, Лермонтову так лучше думается. Но прошел день, второй, и соседки, естественно, заметили, что валяется на земле. Они пошли к Варжетхан и сообщили ей, что бабушка ходит и подбирает спички. Знахарка пошла в сельпо, купила упаковку коробков и пришла к бабушке. «На, не позорься», — сказала она. «Зачем?» — удивилась бабушка. «Что, у меня спичек нет?» «Соседки считают, что нет, раз ты их с земли подбираешь». Бабушка рассказала про свою систему. Гимнастика со спичками. Варжетхан хохотала так, что соседки сбежались. Пришлось еще раз повторять рассказ про инновационный способ избавления от живота с помощью спичек. Соседки не рассмеялись, поскольку ничего не поняли. Но каждая принесла с собой упаковку спичек, так что у бабушки скопился запас на несколько лет вперед, а в сельпо запас закончился. Лана, продавщица, прибежала к бабушке и попросила назад коробки. Завоз из города задерживался, а люди требовали спичек и удивлялись, почему нет. А если спичек нет, то надо и мукой запасаться. И песок, сахар брать мешками. Лана как могла успокаивала обеспокоенных жителей села и рассказывала всем про бабушкину гимнастику, но продавщице никто не верил. «Зачем она спички бросала?» — спросила бабушка Тереза. «Она недавно отметила свой юбилей — 90 лет». «Откуда я знаю?» — чуть не плакала Лана. «Почему листы не бросала?» — продолжала рассуждать бабушка Тереза. «Ей бумага нужна, а не спички. Зачем я буду наклоняться за тем, что мне не надо? А что в городе говорят? Почему поставки нет? Лана, еще конфет мне взвесь и соли дай, 3 пачки». «Бабушка Тереза, зачем вам столько? Вы же уже закрыли огурцы». «Если пропали спички, то соль тоже скоро пропадет», — ответила бабушка Тереза. «И хлеб мне дай, 3 буханки, сухарей насушу». «Бабушка Тереза, ну что вы всех пугаете? Если не верите мне, сходите к Варжетхан. Она вам все объяснит». «Зачем Варжетхан? Я столько живу на свете, что знаю, когда надо брать соль». В сельпо столпился народ. Все знали, что бабушка Тереза очень мудрая и повидала на своем веку столько, сколько никто не видел. Если бабушка Тереза берет соль, то тоже надо брать соль. В сельпо закончился запас и соли в упаковках, и даже женских комбинаций, которые всегда в обязательном порядке надевались женщинами под платье. Лана уже чуть не стонала. Наконец она закрыла магазин на обед и побежала сначала к Варжетхан, потом к бабушке, потом к Мадине. И три женщины объясняли жителям села, которые штурмовали сельпо, что ничего не случилось. Мадина рассказала бабушке, почему такая худая, рассказала про внука, за которым ходит и все поднимает. Бабушка объяснила, что хотела похудеть, но больше не хочет. А Варжетхан торжественно объявила, что бросала бобы, самое верное гадание. И бобы сказали ей, что ничего не случится. И солью закупаться не надо, как и мукой. А кто закупится мукой, у того жучки заведутся. Люди вроде бы успокоились. «Ты в следующий раз мне сначала скажи, что делать хочешь, а потом делай», сказала Варжетхан бабушке. Бабушка очень переживала, что по недоразумению ввергла жителей в панику и даже собиралась написать статью, что село процветает, дети рождаются, юбилеи регулярно отмечаются, урожай обещает быть рекордным и вообще все хорошо. «Нет», — закричала Варжетхан, — «только не пиши об этом, хуже будет». «Почему?» — не поняла бабушка. «Если ты напишешь, что все хорошо, люди еще больше начнут волноваться». Ты же только про плохое пишешь, когда несправедливость. Если ты скажешь, что все хорошо, люди подумают, что все плохо. Они подумают, что ты от них что-то скрываешь. Да, ты права, согласилась бабушка и передумала худеть раз и навсегда. Теперь у меня не будет талии, пожаловалась она Мадине. Зачем Лермонтову талии? Засмеялась та.